Английские революции XVII века. Предпосылки буржуазной революции. Королевская власть в Англии уже к началу XVII века стала оплотом отживавших феодально-абсолютистских порядков. А экономически-социально усилившиеся буржуазия и новое дворянство стремились самостоятельно направлять политику правительства в своих интересах. В Нижней палате парламента они нашли готовое политическое орудие для осуществления своих целей. Борьба между короной и парламентом, начавшаяся еще при Елизавете I, привела при Карле I к роспуску парламента, 1629 год, а в 1640 году к буржуазной революции, получившей название «Великий мятеж». Идеологическим оружием оппозиции абсолютизму явилось широкое общественное религиозно-политическое движение – пуританизм. Сложность социально-политического состава и религиозных воззрений пуританского движения привела к тому, что внутри их лагеря в преддверии и ходе революции сложились три главных политических течения. Первое. Пресвитериан, к которым относились крупная буржуазия и земельная аристократия. Их требованием было ограничение королевского произвола и установление конституционной монархии с сильной властью короля. Второе. Индепендентов, представителей среднего и мелкого дворянства, средних слоев городской буржуазии. Они добивались установления ограниченной конституционной монархии, признания и провозглашения неотъемлемых прав и свобод подданных. Третье. Левелеров, выделившихся из индепендентского течения и пользовавшихся наиболее поддержкой среди ремесленников и крестьян. Левеллеры выдвинули идеи народного суверенитета, всеобщего равенства, требовали провозглашения республики, установления всеобщего избирательного права для мужчин, возврата огороженных земель в руки общин, реформы системы общего права. Первый этап буржуазной революции. Начало революции ускорилось поражением Англии в англо-шотландской войне 1639 года. Вспыхнувшие крестьянские и городские восстания, отсутствие денег, недовольство не только в народных низах, но и среди финансистов и купечества сделали положение монархии безвыходным и заставили Карла I создать новый парламент. С момента созыва этого парламента, названного «долгим», и работавшего с 3 ноября 1640 года до 20 апреля 1653 года, начинается конституционный этап революции. Долгий парламент в 1641 году принял три важных акта. Трехгодичный акт, предусматривавший созыв парламента каждые три года независимо от воли короля, биль о нераспускаемости существующего парламента без его согласия, великая ремонстрация, содержавшая обширные 204 статьи, перечень злоупотреблений короны и отражавшая интересы буржуазии и нового дворянства. Ее основу составляли вопросы об обеспечении собственности на землю и защите движимого имущества от притязаний короны, о свободе торговли и предпринимательской деятельности, о прекращении религиозных преследований и финансового произвола, о политической ответственности должностных лиц перед парламентом. Выдвигались также требования произвести реформацию церкви. Долгий парламент разрушил основные орудия абсолютизма, ликвидировал чрезвычайные королевские суды, звездную палату и высокую комиссию, уничтожил все монопольные патенты и привилегии, а их обладателей удалил из парламента, привлек к суду и казнил ближайших советников короля. Принятые долгим парламентом документы ограничивали королевскую власть и содействовали утверждению конституционной монархии. Однако пресвитериане, лендлорды и крупная буржуазия, занявшие господствующее положение в парламенте, опасались углубления революции, и к осени 1642 года политический конфликт перерос в вооруженный. Второй этап буржуазной революции. В конце лета 1642 года король объявил войну парламенту. Началась первая гражданская война между роялистами, кавалерами и сторонниками парламента, круглоголовыми. Были созданы регулярные армии. Нерешительная политика пресвитериан привела к тому, что парламентская армия потерпела поражение в первом же сражении. После этого военное руководство перешло в руки индепендентов во главе с Кромвелем. Зимой 1645 года, в соответствии с ордонансом о новой модели, принятым парламентом, была создана новая парламентская армия, которая должна была содержаться за счет государства. Рядовой состав комплектовался из свободных крестьян и ремесленников. Офицерские должности замещались по способностям вне зависимости от происхождения. Летом 1645 года реорганизованная парламентская армия разгромила королевские войска. К концу 1646 года Первая гражданская война завершилась победой парламента. Для пресвитерианского парламента революция была завершена. Их устраивала идея политического строя по типу конституционной монархии, верховенство парламента, осуществляющего власть в стране вместе с королем. Джентри и буржуазия после победы над королевскими войсками сочли революцию в основном законченной. Их главные цели были достигнуты ордонансом от 24 февраля 1646 года. Уничтожено рыцарское держание и все вытекавшие из него повинности в пользу короны, с уничтожением монопольных прав в торговле и промышленности частично возобладал принцип свободной конкуренции, было приостановлено действие законодательства против огораживаний. Третий этап буржуазной революции. Индепенденты и выделившиеся из этих партий левеллеры-уравнители стремились к более радикальным реформам. Борьба между индепендентами и пресвитерианами привела в 1648 году ко Второй гражданской войне, развязанной королем и пресвитерианским парламентом. Поддержка левеллеров обеспечила победу индепендентской армии. В конце 1648 года армия снова заняла Лондон и окончательно очистила долгий парламент от пресвитерианского большинства. Четвертый этап буржуазной революции. После казни короля в 1649 году Англия была объявлена республикой, верховная власть в которой принадлежала однопалатному парламенту. Палата лордов была упразднена. Конституционное закрепление республиканской формы правления было завершено актом 19 мая 1649 года. Высшим органом исполнительной власти стал Государственный совет, который нес ответственность перед парламентом. В его задачи входило противодействие восстановлению монархии, управление вооруженными силами страны, установление налогов, управление торговлей и внешней политикой страны. Распродав за бесценок конфискованные земли короля, епископов и кавалеров, новая республика, оказавшаяся индепендентской олигархией, обогатила буржуазию и новое дворянство. После учреждения республики социальная борьба не ослабела, так как для левеллеров это было лишь начальным этапом борьбы за углубление преобразований. В этих условиях лидеры индепендентов, опираясь на армейскую верхушку, установили режим военной диктатуры – протекторат Кромвеля 1653-1658 годы. Вожди левеллеров были брошены в тюрьмы, а левеллерские восстания в армии подавлены. Славная революция. Оливер Кромвель назначил своим преемником старшего сына Ричарда. Но тот был человеком слабым, нерешительным и не справлялся с управлением страной в смутное время. Скоро Ричард сделался марионеткой в руках генералитета армии, а затем и вовсе отказался от звания протектора. Нестабильность правления грозила новыми выступлениями народных масс. Роялисты, сторонники монархии, от французского «рой» — «король», призвали на трон Карла II Стюарта, сына казненного короля. Парламент поддержал их. Так в 1660 году совершилась реставрация, восстановление монархии. Народ встречал нового короля с ликованием. Карл II подписал документ, в котором подтверждал все привилегии нового дворянства и буржуазии, полученные ими в ходе революции. Участников революционных событий не преследовали. В руках новых владельцев оставляли все земли и собственность, полученные ими в годы революции. Вводить налоги в государстве можно было только с разрешения парламента. Парламент назначал королю денежное содержание, чтобы тот не мог обойтись без его созыва. Карл II начал правление с церемонии символической казни убийц своего отца. Трупы Кромвеля и двух его соучастников были вынуты из гробов, повешены и обезглавлены. Головы казненных водрузили на копья и выставили около Вестминстерского дворца. Приход к власти Карла II не означал, что развитие страны повернуло вспять. Но становление буржуазного уклада затормозилось. После смерти Карла в 1685 году трон наследовал брат Яков II, продолживший уже наметившуюся политику конфронтации стюартов с парламентом. Будучи настроен прокатолически, новый король издал декларацию о веротерпимости, которая открывала католикам доступ во все сферы управления Англией. Это была одна из причин, породивших огромное недовольство им в обществе. В конце 1688 года Яков II бежал из страны. Парламент передал корону Англии правителю Голландии Вильгельму III Оранскому, женатому на дочери Якова II Марии. Этот дворцовый переворот, получивший название «Славная революция», ознаменовал собой завершение вековой борьбы между королем и парламентом. Парламент вручил новому королю Декларацию прав, или Биль о правах, согласно которой монарх в Англии не мог без согласия парламента издавать законы, собирать подати с народа и созывать армию. В декларации подчеркивалось, что народ вправе низложить недостойного короля и заменить его другим, а также изменить порядок престолонаследия. Таким образом, в Англии установился режим парламентарной монархии, при котором правительство ответственно перед парламентом, а не перед королем. Нередко монархию в Англии называют конституционной из-за приоритета закона перед волей короля, что формально неверно, ибо конституции, в собственном смысле слова, как свода основных законов страны, в Великобритании нет. Последствия революционного века. Революции XVIII века имели решающее значение для развития капитализма в Англии. Через парламент был проведен ряд законов, способствовавших развитию нового капиталистического уклада. Революции XVII века имели решающее значение для развития капитализма в Англии. Через парламент был проведен ряд законов, способствовавших развитию нового капиталистического уклада. Было сокрушено могущество старой знати, уничтожен абсолютизм. В стране стало складываться гражданское общество. Провозглашенные английской революцией политические принципы и буржуазные свободы, а также новый экономический порядок составили основу современной индустриальной цивилизации.